Глава 2. Настя. «Мышкина, я не поняла, где тебя носит?» Вопит Кристина Семёновна, едва я принимаю вызов, и, не дав мне сказать ни слова, продолжает орать. «Ты что, особенная, что ли? Зав. Отделение в бешенстве, а все шишки мне. Учти, я этого так не...» «Ну, у меня же выходной», — начинаю робко. «А утром, когда я его отменила, у тебя уши чем были заткнуты?» Взвизгивает она. «Вы же меня отпустили!» Выходя из себя, тоже повышаю голос. «Не выдумывай!» Рявкает начальница и, переведя дыхание, вкрадчиво намекает. «В графике у тебя смена стоит. Предлагаешь тебе отгул оформить?» «Скоро буду», — отзываюсь, обреченно вздохнув. «Ну?» — осторожно интересуется Таня, едва я завершаю странный звонок. «Мегера не в духе», — поясняю коротко и, пожав плечами, выдыхаю. «Ладно, лишние деньги не помешают. К тому же она обещала отпустить на экзамен. Нельзя ее злить». «Ты же не отдохнула почти», — сдвинув брови на переносице, ворчит подруга и, глянув на часы, добавляет. «Всего час поспала. Не впервой». Отмахиваюсь и, потянувшись всем телом, выползаю из-под одеяла. Пока привожу себя в порядок и переодеваюсь, Таня успевает собрать мне еду. Затык происходит, когда, достав из пакета помятый и уже не свежий халат, понимаю, что форму придется клянчить на складе. Времени в обрез. Обесить начальницу еще больше, ну, очень не хочется. Накинув курточку, хватаю сумку и, поблагодарив Таню за провиант, выхожу из квартиры. На работе первым делом спешу добыть новый халат. Но, как назло, моего размера нет. Либо огромные балахоны, либо... Мысленно чертыхнувшись, выбираю брючный костюм и, переодевшись, направляюсь в сестринскую. «Явилась!» — слышу раздраженный голос начальницы, едва захожу в комнату. «Извините», — бросаю робко и, пытаясь сменить тему, уточняю. «Какие распоряжения будут?» «Я их тебе еще утром сообщила», — скривившись, ворчит она и, смерив меня скептическим взглядом, шипит. «А это что? Где халат?» «Не успела», — бурчу смущенно. «А впрочем...» — Кристина Семеновна встает и, обойдя меня по кругу, фыркает. «Брючки, конечно, маловаты, но задница прикрыта. Иди в вип-палату, этот капризный красавчик мне всю плешь проел». «Озабоченный он какой-то», — бурчу под нос. «Да?» — вскидывает бровь и, хмыкнув, поджимает губы, бормоча. «Не заметила?» «Кристина Семеновна, можно я не пойду?» Прошу, насупившись и, прицикнув языком, предупреждаю. «Он же вообще не фильтрует, причем ни слова, ни действия. А я ведь... Ну, если что, я за себя не отвечаю, терпеть точно не буду». «Можно», — кивает она и, скрестив руки на груди, строго добавляет. «Но сейчас нельзя. Не понравился, значит». «Чего?» — тяну, округлив глаза, тут же конкретизируя свое удивление и возмущение. «Этот нахал? Чем он вообще может понравиться?» «Ну вот и отлично!» — расплывается в хищные улыбки и, оглянувшись на дверь, сознается, понизив голос. «Зато мне понравился. Глазки ему не строй, а остальное я сама улажу». «Да я не... Ты меня поняла?» — переспрашивает, уперев руки в бока и, вздернув подбородок, фыркает. «Ты, Мышкина, такому, как он, не пара». «Я и не собиралась. Уясни себе», — перебивает и, приблизившись, поддевает пальцами мой подбородок, пристально смотрит в глаза и едва слышно припечатывает. «Сережа мой. Не пойму, что его в тебе так зацепило. Мышь серая и только-то. А такие мужики на дороге не валяются». «Уже валялся», — пытаюсь свести все в шутку, хихикаю, намекая на причину его госпитализации. Но начальница хмурится еще больше. «Мышкина!» — рявкает и, ткнув меня пальцем, зловеще шипит. «Посмеешь перейти мне дорогу, пожалеешь. Уничтожу. Поняла? Не нужен мне ваш Сережа!» Произнося его имя, намеренно коверкаю голос и, отступив, напоминаю. «Только ведь он сам. Что мне делать прикажете, если он опять начнет? А ты ему скажи, что у тебя парень есть», — подумав, предлагает она и, помявшись, выпаливает. «А еще лучше жених». «Ну ладно», — хмыкнув, пожимаю плечами и, пройдя к тумбе с картотекой, достаю историю болезни и выписываю в блокнот назначение и дозировку. «Вот и умница!» — расплывается в улыбке начальница. К нужной палате иду неохотно и, взявшись за ручку двери, ненадолго замираю, пытаясь настроиться. Сергей мое появление встречает хищной улыбкой и, подмигнув, убирает в сторону ноутбук, до этого лежащий у него на коленях. «Ванилька! Я уж соскучиться успел!» Урчит довольно и, похлопав рукой по кровати, зовет. «Иди, знакомиться будем, а то первая встреча не задалась. Сергей Алексеевич, есть какие-то жалобы?» Старательно игнорируя слишком прозрачные намеки, интересуюсь я и, набрав шприц, прописанный ему антибиотик, прошу. «Приспустите брюки, я вам укол поставлю». «Ух, какая строгая!» Передразнивает он и, встав, оголяет ягодицу даже больше, чем требовалось. Зашипев от болючего укола, поправляет спортивные брюки и, потерев место укола, вздыхает. «А жалобы?» «Есть, конечно». «Что-то болит?» Откладывая шприц, уточняю участливо, тут же предложив. «Могу вам обезболивающее еще поставить». «Болит. Очень болит». Скуксившись, отзывается он и, припечатав ладонь к голому торсу, притворно стонет. «Прям ноет, вот тут! Сердце, наверное, да?» «Нет, тут печень». Покачав головой, выношу свой вердикт и, поджав губы, намекаю. «Но, судя по вашим анализам, это вполне ожидаемо». «Чего?» — блеет ошарашенно. «Ну так вы же поступили сюда в алкогольном опьянении», — фыркую я и, пожав плечами, констатирую. «Стало быть, есть от чего болеть. Частенько употребляете». «Заноза!» Беззлобно хохотнув, бросает Сергей и, прищурившись, шепчет. «Настенька, хватит увиливать и брыкаться. Понравилась ты мне очень. Поговорим откровенно».